тройной критический день не стоит браться ни за какое серьезное дело. Единого мнения обо всем этом среди специалистов нет. Одни принимают триаду целиком и расходятся лишь во взглядах на место и время критических точек. Другие принимают ее в общих чертах. Третьи настаивают на том, что многодневных ритмов не три, а всего один, 28-дневный, а остальные – проявление его колебаний. Большинство же биоритмологов и врачей избегают обсуждения триады, отдавая все свое внимание суточным ритмам. И неудивительно, согласно подсчетам специалиста по космической медицине Макарова, в человеческом организме суточным ритмам подчиняется более 300 физиологических процессов. От какого-нибудь выведения калия из крови до смены сна и бодрствования. Источник суточных ритмов – вращение Земли. Жизнь следует за ним со дня рождения первой молекулы ДНК. Суточный ритм вошел в плоть и кровь всех организмов и стал почти независим от внешних перемен. Изучая биоритмы, ученые со времен Демирана и Дюамеля помещают организмы то в постоянный мрак, то в постоянно освещаемое пространство, поддерживают вокруг них одну и ту же температуру, и суточный ритм становится околосуточным, циркадным. Живые часы начинают либо спешить, либо отставать. Сначала предполагалось, что это происходит от того, что преграждается путь сигналом, которые заставляли бы биоритм быть 24-часовым, и организм проявляет свой заглушенный средой геноритм, 23-часовой, например, или 27-часовой. Потом биоритмологи поняли, что условия, в которых возникает любое около, совершенно неестественны. Может ли неестественность быть подходящей обстановкой для пробуждения естественности? Где скорее проявится естественный ритм? В лаборатории, под лампочкой или в поле под солнцем? Солнце и Земля. Земля и Луна. Их взаимоотношения и лежат в основе наших ритмов. Внутренние наши процессы должны быть согласованы во времени, а для такого согласования необходимо влияние естественной ритмической среды. Никакие внутренние ритмы не заменят организму ее дисциплинирующего и гармонизирующего воздействия. Когда английский биоритмолог Колин Питтендрай попробовал содержать дрозофил в условиях постоянного освещения, постоянной тьмы и световых режимов, некратных 24 часам, их жизнь стала заметно короче. Нужны ли еще доказательства нашей связи с солнечными сутками и их главенствующей роли в организации жизни? В мире безмолвия. Четверть века назад французский спелеолог Антуан Сеньи спустился в пещеру близ Грасса, чтобы провести там в одиночестве 4 месяца. С первых же дней у него начал меняться ритм бодрствования и сна. «Особенно он поразил нас, — рассказывает его товарищ Мишель Сиф, — когда в течение 22 дней деятельность его суток варьировала от 42 до 50 часов, в среднем 48 часов». С фантастическими периодами непрерывной активности от 25 до 45 и с периодами сна от 7 до 20 часов. Мы открыли явление, названное нами двухсуточным ритмом, то есть ритмом продолжительностью около 48 часов. На 61-й сутки этого исключительного эксперимента Антуан заставил своих друзей поволноваться. Он проспал 33 часа. Сифр уже был готов спуститься вниз. Как раздался звонок, Сеньи сообщал, что провел ночь хорошо. Следующими спустились вниз Филипп Энглендер и Жак Шабер. Два совершенно различных человека. Филипп экспансивный, общительный, впечатлительный, непосредственный. Жак – сосредоточенный, уравновешенный. У кого из них первого изменится ритм бодрствования и сна? Гадать долго не пришлось. Через 2 недели у Филиппа ритм стал 2-суточным. Спустя некоторое время Сифр решил закрепить этот ритм 500-ваттной лампой, которая должна была гореть над прозрачной палаткой Филиппа каждые 36 часов из 48. Попытка удалась как нельзя лучше. Впервые человек жил в мире, где сутки удлинились вдвое. 36 часов бодрствования и 12 часов сна. Электроэнцефалограмма показывала, что Филипп прекрасно приспособился к этому режиму. Тогда Сифр погасил прожектор. Пусть Филипп живет по своему усмотрению. Филипп и не подумал вернуться к 24-часовому ритму. В январе он был уверен, что еще идет ноябрь. В противоположность Филиппу, Жак приблизился к 48 часам только на 3-й месяц. Горевшая над ним мощная лампа не мешала ему спать 12 часов напролет.